Глава 10. Приняв ванну, я надела одну из самых закрытых ночнушек и залезла под одеяло. Устроившись поудобнее, закрыла глаза и начала усиленно думать об Элле. Даже смешно стало в какой-то момент. Ну не бывает такого. Но я ошибалась. Почувствовав дуновение ветерка на щеке, я распахнула глаза. Я стояла на корабле Эля. «Вы все же пришли!» Раздался позади меня тихий голос, сопровождаемый смешком. «Здравствуйте, Эль!» — поприветствовала я мужчину, оборачиваясь. Капитан Аквамарина был так же хорош, как и в нашу последнюю встречу. Добрая усмешка на губах, взгляд с хитринкой, галантность. «Сегодня не так ветрено. Не хотите прогуляться по палубе?» — предложил Эль, подавая руку. Я приняла ее практически моментально, не раздумывая. Мне нравился мужчина, хоть он и был плодом моей фантазии. Или нет, но все равно, мы с ним вряд ли увидимся когда-нибудь. «Вы давно в море?» — поинтересовалась я, подходя к ограждению и любуясь гладью воды. «Давно ли плаваю вообще? Или вы имеете в виду именно это путешествие?» — уточнил Эль, вставая рядом и опуская руки на ограждение. «Мне интересно все, если честно», — рассмеялась я. «Так что, ответите?» «Конечно. Я всю жизнь грезил морем, но первое плавание случилось несколько лет назад», — начал свой рассказ Эль. «Море завораживает своей красотой и опасностью, что таят в себе глубины. Сейчас мы уже около месяца бороздим просторы. Думаю, еще 2 месяца мы будем плавать». «Всего 3 месяца», — хмыкнула я. «Немало. И все согласны? Ведь кого-то ждут дома. Семья, дети». «Нет, на Аквамарине собрались те, кто не может жить без моря. Родные уже привыкли. Тем более, что такое 3 месяца, когда срок жизни от 300 лет и выше? Да и золото можно заработать больше, нежели на суше». «Аргумент», — усмехнулась я. Я наблюдала за Элем. Красив поганец. Привлекала не только внешность, нет. Взгляд, устремленный вперед, завораживал. Видно было, что мужчина действительно занимается любимым делом. Более того, капитан не просто стоит у штурвала и приказывает. «А как дела у вас? В прошлый раз поговорить нам не удалось, вас разбудили. Проблемы?» «Нет, просто ребенок заплакал», — улыбнулась я. «У вас есть ребенок?» — удивился мужчина. «А муж?» «Нет, замужем я не была никогда», — отрицательно качнув головой, усмехнулась я. «Вероятно, сложно вам пришлось. В новом мире, да еще и с ребенком. Может, вам нужна помощь?» «Нет, что вы, все замечательно», — отказалась я. Но плюсик напротив имени Эля поставила. «Конечно, предложить помощь и оказать ее не одно и то же, но все же. А вас дома ждут? Супруга может? Дети?» «Нет, у меня нет семьи, за исключением...» Эль замялся, но все же продолжил. «Впрочем, он вряд ли знает о моем существовании, так что считайте, что никто меня не ждет». «Печально», — резюмировала я, понимая, что была в таком же положении, пока не попала в этот странный мир. «Я сам во многом ошибся. Бросил семью, плюнул на обязательства. Тогда на то были свои основания, но со временем многое изменилось, в том числе и я». «Может, стоит наведаться домой?» — осторожно поинтересовалась я. Видно было, что капитану тяжело признавать ошибку. Но почему-то он открылся мне, совершенно незнакомому человеку. Синдром попутчика? Возможно. Странно, что засыпая, я посмеивалась над собой, думая, что все это просто сон. Но сейчас, слыша шум волн и чувствуя соленую влагу на губах, я осознавала, что сознанием переместилась сюда, на корабль. Почему так происходит, я не знаю. Но не могу сказать, что мне это не нравится. Главное — быть осторожной. Не стоит раскрывать, кто я на самом деле. Вдруг этот мужчина как-то связан со жрецами. «Да, думаю, стоит наведаться», — усмехнулся капитан. «Так и поступлю, как только вернусь на сушу. А что будете делать вы в это время?» «Спустя 2 месяца?» — рассмеявшись, спросила я. «Простите, но даже не представляю. Слишком долгий срок. Особенно в моем положении. Возможно, буду болтаться на виселице», — подумала я про себя. «Скоро рассвет», — заметил Эль. «А значит, и ваше пробуждение. Выпьете со мной бокал вина?» «Почему бы и нет?» — с улыбкой согласилась я. Эль не заставил долго ждать. Спустя 2 минуты мужчина вернулся с подносом. Разлив вино по бокалам, он протянул 1 бокал мне и тихо сказал. «Надеюсь, вы не пожалели, что провели со мной эту ночь». «Ни на секунду», — рассмеялась я, забирая бокал и делая глоток. Мы встретили рассвет в полнейшем молчании, вполне комфортном. Я смотрела, как солнце поднимается из-за горизонта, согревая, оставляя на воде яркие блики. Не заметила, как Эль придвинулся ко мне ближе. А когда почувствовала, как капитан взял меня за руку, повернулась к нему. «Простите за своеволие, но я не в состоянии упустить такой шанс», — пробормотал мужчина, не сводя глаз с моих губ. Я не ответила, только прикрыла глаза, ожидая поцелуя. Но его так и не последовало, потому что на грани сознания послышался тихий голос. «Виолетта, просыпайтесь, Дарий пришел». «Мне пора», — с сожалением сообщила я Элю. «Я понимаю», — кивнул мужчина. «Вы, главное, возвращайтесь, хорошо?» «Я постараюсь», — рассмеялась я, исчезая. Распахнув глаза в своей спальне, я услышала, как меня зовет Агафон. «Я уже встаю», — откликнулась я. «Пусть Дарий подождет минут 30». «Хорошо, я передам!» — крикнул Агафон в ответ. Послышались удаляющиеся шаги и тихое «Я не нанимался в камердинеры». Тихо рассмеявшись, я сладко потянулась. «Интересно, Агафон сильно разозлится, если попросить его побыть дворецким? Ох, чувствую, возмущений будет. Или начнет встречать гостей в компании любимой кобылки». Поднявшись с кровати, я подошла к окну и распахнула шторы. «Нет, ну это просто некрасиво!» — возмущенно прошипела я, глядя на занимающийся рассвет. «Он явно не знает о Винни-Пухе и хождении в гости по утрам». Наспех умывшись и натянув платье, я заплела волосы в высокий хвост и двинулась на выход. «Графиня, доброе утро!» — поприветствовал меня Дарий, как только я вошла в гостиную. «Доброе, Дарий!» — улыбнувшись, отозвалась я. «Кстати, а какой у вас титул?» «Это так важно!» — насмешливо спросил мужчина, склонив голову на бок. «Я думал, вы не приверженница титулов!» «Правильно думали!» — согласилась, присаживаясь в кресло. «Но вот вы меня все время величаете графиней, а я вас...» «Таинственным Робин Гудом?» — открыто улыбнувшись, подсказал Дарий. «Не такой уж вы и таинственный!» — фыркнула я. «А где ваши подданные?» «Мои ли? Графиня, привыкайте, теперь вы отвечаете за жителей графства. Пока Альфред мал, естественно». «В любом случае, на вопрос вы так и не ответили», — заметила я. «Так что, неужто передумали?» «Нет, остальные ждут на улице. Вы готовы к знакомству?» «Готова, но клятву должен принять и Альфи тоже. Главный все же он», — пробормотала я, поднимаясь. «Так что я пока разбужу принца, а вы объясните ждущим, что от них потребуется». «Как скажете, графиня». Дарий шутливо поклонился и вышел из гостиной. «Странный он какой-то сегодня», — пробормотала я, глядя мужчине вслед. Правда, думать о поведении Робин Гуда времени не было. «Пора будить мальчишку. Еще же и завтрак надо приготовить. Черт, вот дернула разбойника притащиться так рано». Я быстро поднялась на второй этаж и заглянула в детскую. Альфи крепко спал, доверчиво прижимая к груди игрушку. «Так жаль будить, но надо». Иначе он может просто испугаться, когда увидит дома толпу незнакомых людей. Или нелюдей. Впрочем, как их ни назови, большая часть явно нам не знакома. «Альфи, малыш!» — тихо позвала я, погладив по голове. Я надеялась нежно и неторопливо разбудить малыша. Но Альфи дернулся и резко распахнул глаза, стоило мне дотронуться до головы. В глазах ребенка стоял неподдельный испуг. «Маленький, это я!» «Ви!» — воскликнул малыш, кидаясь мне на шею. «Я думал, ты мне приснилась!» «Ну что ты, родной!» — шепнула я, поглаживая ребенка по спине. «Кстати, там Дарий пришел. И не один. Все, кто сейчас стоит внизу, ждут, когда спустится кронпринц королевства и примет у них клятву». В глазах малыша зажегся огонек любопытства. «Ага!» — переключился. «Я быстро!» — выкрикнул мелкий, спрыгивая с кровати и на всех парах побежал в ванную. Я заправила кровать, посадила игрушку сверху и подготовила одежду ребенку. Обычная рубашка, коих в гардеробной было много, простые брюки и сюртук. Но как бы ни хотела одеть мальца попроще, не получится. Слишком бедны дети партизанов. Но вот жизнь у них куда ярче, чем у маленького принца, запертого в пустом замке. «Я готов!» — выкрикнул Альфи, выбегая из ванной комнаты и направляясь к двери. «Так и пойдешь встречать гостей?» — со смешком поинтересовалась я, кивая на пижамные штанишки. «Ой, я забыл!» — смутился малыш, покраснев. «Альфи, тебе надо будет принять клятву твоих новых подданных. Дарий расскажет, что надо говорить, хорошо?» «Хорошо, а что потом?» С любопытством поинтересовался мальчишка и тут же подпрыгнул. «Ой, я же не выгулял Дюка!» «Знаешь, я думаю, Дюк подождет немного. Иди попроси дедушку Агафона погулять с волчонком, хорошо?» «Хорошо!» — согласился Альфи, позволяя застегнуть на себе сюртук. Мы степенно спустились вниз и вышли на крыльцо. Альфи стоял по стойке смирно, глядя вперед. Ждал, когда Дарри подскажет, с чего надо начать. Но стойкости маленького принца надолго не хватило. Только завидев друзей, сразу начал улыбаться и махать рукой то одному, то другому. Я не отдергивала. Ребенок и так слишком зажат. Пришло время насладиться скоротечным детством. «Итак, сейчас повторяй за мной, хорошо?» Наклонившись к Альфи, тихо сказал Дарий. Мальчишка кивнул, сосредоточившись. Но никто ничего сказать не успел, потому что где-то в небе раздался взрыв такой силы, что задрожала земля. «Что это?» — вскрикнула я, придерживая Альфи и отступая к стене. «Жрецы!» — процедил Дарий. «Пытаются пробить щит! Присмотрись!» Я подняла голову и посмотрела в небо. Сейчас оно было словно окутано золотой паутиной, на которой то тут, то там появлялись вспышки. «И что делать?» — напряженно поинтересовалась я, глядя в небо. «Надеяться, что защита выстоит. Графиня, уводите принца в секретную комнату. Если жрецы прорвутся сюда, никого не пожалеют». Я хотела уже броситься в замок, но не смогла сдвинуться с места. Там, перед крыльцом, стоят напуганные женщины и дети. Мужчины, привыкшие воевать, хмуро смотрят в небо, готовясь к схватке. А вот женщины, те прижимают детей к себе, растерянно оглядываясь по сторонам. Маленькие оборотни от испуга не могут контролировать оборот, превращаясь то в зверя, то возвращая человеческую форму. «Дарий, мы можем укрыть детей и женщин!» — окликнула я мужчину. «Там не хватит места, да и женщин без магии здесь нет. Если жрецы прорвутся, то их помощь будет очень кстати. А вот детей можешь забрать, только придется постараться, чтобы их успокоить. Иначе...» «Плевать!» — отмахнулась я, не думая, что будет, если мы с Альфи окажемся посреди обезумевших оборотней. «Я открою ход, а вы соберите детей!» Мужчина благодарно кивнул и направился вниз, по ступеням. Я же наклонилась к Альфи и тихо сказала, глядя ребенку в глаза. «Малыш, нам придется посидеть тихо в той комнате, где ты дотронулся до сердца замка. Очень тихо, хорошо?» «Хорошо!» — шепнул Альфи, испуганно глядя на меня. «Нас хотят убить?» «Мы этого не допустим. Идем в укрытие. Скорее!» Я подтолкнула Альфи к дверям и направилась следом. Только бы успеть. Я сильно сомневалась, что защита выстоит. Но хоть оттянуть момент. Возникла мысль. А что, если сбежать? Нельзя. Альфи должен вырасти на землях королевства, иначе трона ему не видать. Запустив детей во двор, ведущий под землю, я обернулась к Альфи. «Малыш, помнишь, куда надо идти?» — тихо спросила я. «Помню. А ты куда?» «Веди своих друзей к сердцу графства, а я схожу на кухню. Надо добыть воды и чего-то перекусить. Мы же не знаем, сколько времени нам предстоит здесь провести». «Только вернись, пожалуйста!» — всхлипнул Альфи. Его руки дрожали от страха. «Вернусь, малыш, обещаю. Беги же, ну!» Тихо прокралась на кухню и выглянула в окно. Мужчины и женщины встали в ряд и подняли руки к небу. От их рук в небо летели серебристые, зеленые и красные искры. Завораживающе. Можно было бы полюбоваться, если бы не трещины на куполе. Времени становится все меньше и меньше. Я кинулась к чистому ведру, чтобы набрать побольше воды. 10 литров. Хватит ли их? И насколько надо запасать? «Что ты здесь делаешь?» — рявкнули за спиной. Я ойкнула, оборачиваясь, но тут же успокоилась, увидев Агафона. «Нужна вода и еда. Много!» — протараторила я. «Сейчас в потайной комнате где-то 10 детей разных возрастов. Значит, запасаться надо на всех!» «Собирай перекусы, а я натаскаю воды», — буркнул мужчина, впрочем, без злости. Угукнув, кинулась в кладовую. Собирать бутерброды, как и делать нарезку, времени нет. «Идиоты! Больные ублюдки!» — ругалась я, закидывая в ведро овощи. «Сейчас бы как ни кстати пригодился мясной окорок или рыба. Но нет». Идиот-лекарь решил, что Альфи будет злодеем именно из-за мяса или рыбы. К счастью, яиц мелкого не лишили, только вот они были сырыми. Схватив несколько лотков сразу, я метнулась на кухню и выложила их все в большой чан, следом заливая водой. Как хорошо, что Агафон показал мне, как включать местную плиту. Буквально минута, и яйца были готовы. Выложив их в ведро, я из холодильной камеры достала остатки вчерашнего жаркое и поставила разогреваться, молясь, чтобы успеть. Мне не страшно было попасть к жрецам в лапы. Хотя, конечно, страшно, но еще страшнее оставить детей одних в запертом подвале, вынуждая умирать от голода. «Ну, что застряло? Давай быстрее!» — рявкнул на меня Агафон, заставляя поторопиться. Взяв столовые приборы и ведра с провизией, я бросилась в тайную комнату, остановившись у самой двери. «Агафон, идем с нами!» Я с надеждой посмотрела на мужчину. «Я не справлюсь одна, просто не смогу!» «Дириан в тебя верил, девочка», — тихо сказал Агафон, сжимая мое плечо. «И ты верь, а я не могу бросить соратников. Это наша вина и только наша война». «А что, если вы погибнете? Как мне быть?» Меня накрыла истерика. Обычно собранная, я сейчас напоминала инфантильную истеричку, цепляющуюся за мужика. «Если мы не придем завтра, то отодвиньте стеллаж с наследием Альфреда. Там будет тайный лаз, который выведет в лес. Возьмите золото столько, сколько сможете, и бегите. До Крестополя далеко, если бежать по дороге. Но там, возле тайного хода, будет карта. Она проведет вас лесными тропами до самого города. Бегите сразу же на пристань, расплатитесь золотом за наем корабля и плывите к эльфам». «Я не смогу», — прошептала я, растерянно глядя на Агафона. «Казалось, что если он сейчас уйдет, оставит меня одну, то, не знаю, произойдет что-то ужасное». «Сможешь, Виолетта», — тихо сказал Агафон, глядя мне в глаза. «Ты сильная, справишься. Кстати, там же за стеллажом будет еще одна дверь, ведущая в уборную, так что вы будете почти в комфортных условиях». Он хотел еще что-то сказать, но со стороны улицы раздался жуткий грохот. «Пора!» — крикнул Агафон, толкая меня в тайный коридор и запирая дверь. Я еще минуту стояла, боясь пошевелиться, и прислушивалась к происходящему за дверью. Точнее, пыталась услышать хоть что-то, но, видимо, звукоизоляция была совершенна. «Все, Ви, теперь эти дети под твоей опекой», — пробормотала я самой себе и двинулась вниз по ступеням. «Ви, ты вернулась!» — воскликнул Альфи, кидаясь ко мне. «Конечно, малыш», — шепнула я, оставляя ведра и прижимая ребенка к себе. «Я же обещала». Я обвела взглядом помещение и тяжело вздохнула. Перепуганные дети от 2 до 10 лет скучковались у стены и смотрели на меня со смесью страха и надежды. «Тут есть кое-какая еда и вода», — тихо произнесла я. «Думаю, стоит подкрепиться». Накормив детей, я попросила всех оборотней, которых было 5, обернуться в звериную ипостась и лечь на пол. Плотный мех не позволит детям замерзнуть, да и младших можно было положить кому-то на спину. Самым маленьким во всей этой компании оказался 2-летний эльфенок Лимар. Я взяла его на руки, а сама села на пол, облокачиваясь на стену. На коленке сел Альфи. Тишина угнетала. Поэтому, чтобы хоть как-то успокоить детей, я рассказывала им сказки. А про себя молилась всем богам, чтобы завтра мы ушли живыми и невредимыми, в полном составе. Минуты складывались в часы, а значит и надежда, что за нами придут, таяла с каждым вздохом. Дети постарше слушали сказки в полуха, украдкой утирая слезы. Они понимали, что, вероятно, в эту самую минуту их родных убивают, и шанс увидеть любимых ничтожно мал. Я рассказывала истории, вымышленные и реальные, до самой ночи. По крайней мере, именно так мне подсказывало чутье. «Пора укладываться спать», — хрипло из-за соднящего горла пробормотала я. «Завтра будет сложный день». К счастью, Лимар не плакал и к маме не просился. Вероятно, маленький эльфенок чувствовал, что сейчас не время капризничать. Укачав маленького, я передала его оборотню-медведице и прижала Альфи к себе. Надо хоть немного отдохнуть. Закрывая глаза, я думала о том, что будет завтра. Да и что вообще нас ждет в будущем? Доберемся ли до порта? Найдем ли корабль? А еще меня гложило чувство вины, заставляя сердце замирать. Это я решила активировать сердце замка. Это я предложила Дарию жить в замке. Это я виновата в том, что дети, сидящие здесь, скорее всего, уже сироты. Последний, о ком я думала, был Эль. Тем более было странно открыть глаза на его корабле. «Здравствуй, Ви», — тихо поздоровался со мной Эль, подходя ближе. «Я рад, что ты пришла».